Да что ж, по тихим делам две четвертные бумажки, так и быть, выкину. Пускай лежат, места не просят. Я не соглашаюсь на этот цена. А не хотите, господин, вам виднее. Получите обратно. Я ведь не эксплуататор какой-нибудь. Полюбовное дело. Ну вот, где моя не пропадала, набавлю еще четвертной билет и шабаш. 75 целковых. Хотите — хорошо, деньги на бочку. Не хотите — тоже хорошо, как вам будет угодно. Старик потупился, опустил глаза, словно не желая видеть свое унижение, и после некоторой паузы, не поднимая глаз, тихо, чуть слышно, с тяжким усилием вымолвил: «Я согласен».